Два главных солнца Солнечной системы, два солнечных сплетения, подземное и небесное, имеют ряд схожих механизмов. Если вокруг Солнца вращается Меркурий, Луна, Солнце, а также металлическая пыль короны Солнца, то вокруг Земли, подземного Солнца, вращается Луна и метеорная металлическая пыль. Та и другая Луны, будучи источниками потока эфирного электричества праны, служат аналогом физического электричества, вращающегося вокруг металлического стержня. Как известно, подобное приводит к возникновению магнитного поля. Физики создали магнитные усилители, магнитные трансформаторы. По такому принципу трансформаторов работают все солнечные фокусы и солнечные сплетения планет и людей, принимая и распределяя психомагнитную энергию из системы в систему, от сердца к сердцу. Наше Солнце словно музыкант, который своими лучами заставляет звучать планеты. Именно так изображали Аполлона Солнце, играющего на семиструнной лире. Этим отраженным излучением планет, его сложными сплетениями и узорами руководствуется в своих заключениях психоастрология. Излучение планет таким образом зависит как от собственного свойства и жизни обитателей данной планеты, так и от играющего на струнах планет солнечного излучения. Из-за антагонистичной гаммы лучей, порожденных в фокусе Солнца Ураном, Сатурном и Землею, в сказаниях и мифах отразился столь противоречивый образ Солнца: Аполлон светлый и Аполлон черный, всеблагой жизнедатель и пожирающий Молох. Отсюда левая и правая свастики, изображающие путь подземного и небесного Солнца. Отсюда появление черных пятен на Солнце, приводящих к напряжению подземного огня, землетрясениям, вулканическим выбросам, социальным потрясениям и хаосу войн и восстаний. В результате земная жизнь людей через Солнце сказывается на всех планетах Солнечной системы, а через излучение Солнечной системы и на теле галактики. Отсюда битва за сердца и души человечества. Второе. Веды и Пураны о гибели планеты. Индийская богиня Ушас, образ которой иногда сливается с богиней Сурьей, считается богиней Зари, исходно большинством черт с греческой «эос». После гибели ее планеты она не имела своей. В жреческих гимнах ее помещают на повозку вместе с близнецами Ашвинами, планетарно соотносящимися с планетой Меркурий. На вашу, Ашвинов, колесницу взошла дочь Солнца, Ушас, словно берущая на скакуне последний барьер. Все боги одобрили это чистосердечно, о Насатьи, вы соединились с красотой. Ригведа 1.116.17. Зодиакально Ушас находится как бы между Тельцом и Близнецами. Ее новая планета носит имя Урусвати. Так же, как в случае с греческой Афродитой, разделяемой, например, Платоном на Афродиту Уранию, то есть духовную Афродиту, и Афродиту Пандемос, то есть публичную, вожделеющую, так и ведическая Ушас в большинстве текстов олицетворяет высоту духа и красоты, однако имеются несколько текстов, показывающих другую Ушас, под которой можно понимать другую, низшую часть устремлений человеческой энергии, низшего эроса, в широком смысле карму прежнего человечества, а космогонически астральную оболочку разрушенной планеты. А. Уничтожение планеты Ушас. Богиня Ушас, или Заря, имела свою планету, которая была уничтожена. Первое. Никто, о Индра, не выше тебя. Нет такого больше тебя. Второе. Ведь даже все боги никак не могут побороть тебя, о Индра, потому что ты рассек дни ночью. Четвертое. И когда для угнетенных, для сражающегося Куцци, ты, Индра, похитил колесо солнца? Пятое. Когда всех разбушевавшихся богов ты поборол совсем один и разбил, о Индра, преследователей? Шестое. И когда для смертного ты привел движение солнца, о Индра, силами своими ты поддержал Эташу? Седьмое. А что и сейчас ты, о убийца Вритры, о щедрый, по-прежнему самый неистовый, вот в ту пору ты поборол Дану? Восьмое. И еще это героическое деяние, подвиг мужества ты совершил, о Индра, что злонамеренную жену, дочь неба, ты прибил. Девять. Эту самую дочь неба, мнящую себя великой, Ушас, разбил Индра. Десятое. Прочь от разбитой повозки убежала Ушас, страшась, когда бык Индра ее столкнул.